Примечание к части второй. Примечание к главе первой. Базир Клод, годы жизни 1764-1794, адвокат, депутат законодательного собрания и конвента, дантонист, был замешан в спекулятивных махинациях, судим и казнен вместе с Дантоном и его сторонниками. Шабо Франсуа, годы жизни 1756-1794, бывший священник, депутат законодательного собрания и конвента, дантонист, принимал участие в различных спекуляциях, за что был арестован, судим и казнен вместе с Дантоном и его сторонниками. Лакруа Жан-Франсуа де, годы жизни 1753-1794, депутат законодательного собрания и конвента, дантонист, член комитета общественного спасения, был казнен. Эро де Сешель Мари Жан, годы жизни 1760-1794, юрист, депутат законодательного собрания и конвента, член комитета общественного спасения, где ведал иностранными делами, был близок к дантонистам, судим и казнен вместе с ними. Фабр де Эглантин Филипп, годы жизни 1750-1794, драматург и поэт, сначала якобинец, затем сторонник Дантона, член конвента, составитель революционного календаря, был казнен. Мерлен Филипп Антуан, годы жизни 1754-1838, ученый-юрист, депутат учредительного собрания и конвента, Мерлен из Дуэ, якобинец, член комитета общественного спасения, присоединился к перевороту 9-го Термидора, в 1795 году министр юстиции, затем член директории, во время правления Наполеона прокурор, после реставрации бурбонов, как голосовавший за казнь Людовика XVI, был изгнан из Франции. Кутон Жорж Огюст, годы жизни 1755-1794, депутат законодательного собрания и конвента, в 1793-1794 годах член комитета общественного спасения, ближайший сторонник Робеспьера, его ноги были парализованы, и он передвигался в коляске, был казнен после переворота 9-го Термидора. Вадье Марк Гийом Алексис, годы жизни 1736-1828, юрист, депутат учредительного собрания и конвента, монтаньяр, руководитель комитета общей безопасности, смотрите примечание к части 2, главе 4, участник переворота 9-го Термидора, однако после него был приговорен к ссылке, изгнан из Франции после восстановления монархии. Тальен Жан Ламбер, годы жизни 1767-1820, публицист, депутат конвента, где примыкал к якобинцам, широко использовал полномочия комиссара конвента для личного обогащения, один из руководителей переворота 9-го Термидора. Био, смотрите примечание к части 1, главе 3. Фрерон Луи Мари Станислас, годы жизни 1754-1802, депутат конвента, противник монархии, активно участвовал в борьбе с контрреволюционными выступлениями внутри страны и в перевороте 9-го Термидора. Робеспьер с челюстью, раздробленной пистолетной пулей. При аресте Робеспьер, по одним сведениям, был ранен схватившим его жандармом, по другим пытался покончить с собой и раздробил себе пулей челюсть. Роковой датой 9-го Термидора. 9-го, точнее 9-го-10-го Термидора 27-28 июля 1794 года в Париже произошел государственный переворот, свергнувший диктатуру сторонников Робеспьера. Переворот явился следствием кризиса якобинской диктатуры и противоречий во французском обществе. К лету 1794 года задачи революции были в основном решены, а военные победы обеспечили безопасность Франции и республики. Однако политика якобинцев не улучшила положение беднейших слоев города и деревни, которые перестали их поддерживать. С другой стороны, собственнические слои тоже были недовольны социально-экономической политикой робеспьеристов и желали прекращения революции, чтобы беспрепятственно пользоваться приобретенными в ее результате богатствами. Всеобщее недовольство вызывал жестокий террор якобинцев-робеспьеристов, который выродился в средство борьбы за власть. В этих условиях термидорианский блок объединил их противников из самых различных политических направлений. 9 Термидора Робеспьер и его сторонники потерпели поражение в конвенте и были объявлены вне закона. 10 Термидора они были обезглавлены без суда. К власти во Франции безраздельно пришла крупная буржуазия. Якобинский клуб играл большую роль во время революции. Возник в Париже осенью 1789 года, получил наименование по месту своих заседаний в библиотеке закрытого монастыря монахов-якобинцев. Официальное его название – «Общество друзей Конституции». Первоначально преобладающим влиянием в клубе пользовались политики из либерального дворянства и либеральной буржуазии, сторонники конституционной монархии, затем – жерандисты. С октября 1792 года клуб приобрел революционно-демократический характер. Термин «якобинец» стал, особенно в литературе и разговорном языке XIX-XX веков, синонимом слов «решительный революционер». После установления летом 1793 года якобинской диктатуры члены клуба фактически составляли правящую партию. Клуб имел несколько сот отделений по всей стране, которые были центрами осуществления политики революционного правительства. После 9-го Термидора якобинский клуб был разгромлен сторонниками переворота и в ноябре 1794 года закрыт декретом конвента. Фукье Тенвиль Антуан Кантен, годы жизни 1746-1795. С 1793 года общественный обвинитель при революционном трибунале. Последовательно участвовал в подготовке казни роялистов и представителей всех революционных групп, вплоть до Робеспьера и его сторонников. Был казнен после переворота 9-го Термидора под предлогом, что он участвовал в организации противоправительственного заговора. Гревская площадь, современное название «Площадь Ратуши», находится на правом северном берегу Сены перед Парижской ратушей, вплоть до 20 века служила местом казней, фигурирует во многих романах Дюма. Хитроумное изобретение господина Гильотена, смотрите примечание к части 1, главе 1. Пререаль, месяц лугов, третий месяц весны республиканского календаря, соответствовал 20-21 мая, 18-19 июня. Обитатели предместий идут в наступление на конвент. 1-4 пререаля, 20-23 мая 1795 года, в Париже произошло народное восстание против термидорианского конвента. Оно было вызвано ликвидацией социальных и демократических преобразований периода якобинской диктатуры, голодом населения столицы. 1-го пререаля городская беднота, рабочие и ремесленники Парижа заняли конвент и объявили о роспуске созданных после 9-го Термидора органов власти и о восстановлении якобинского режима. Однако уже 2-го пререаля верные правительству войска вошли в конвент и в течение 2 дней подавили выступление с чрезвычайной жестокостью. Многие участники восстания и присоединившиеся к ним депутаты-монтаньяры были казнены. Ферро или Ферро, годы жизни 1764-1795, депутат конвента, монтаньяр, однако после падения жерандистов был исключен из него и восстановлен в правах только после переворота 9-го Термидора. Неоднократно посылался в качестве комиссара конвента на театр военных действий, во время которых выказал большую храбрость. Был застрелен из пистолета 1-го пререаля, когда пытался помешать восставшим войти в зал заседаний. Буасси Дангла Франсуа Антуан, годы жизни 1756-1826, публицист, депутат учредительного собрания конвента, сторонник конституционной монархии, защищал интересы новых богачей и сам участвовал в крупных спекуляциях. Один из руководителей переворота 9 Термидора. В 1797 году эмигрировал из-за участия в заговоре роялистов, затем служил Наполеону и Бурбонам. Герцог Орлеанский. Смотрите примечание к части 1, главе 1. Куаньи Мари Франсуа Анри де Франкето, маркиз, затем герцог де, годы жизни 1737-1821, французский военачальник, маршал Франции, главный конюшей Людовика XVI, один из самых преданных Марии Антуанетти придворных. Наварра, королевство на северных склонах Пиренеев, на границе Испании и Франции, так называемая Нижняя Наварра, наследственное владение Генриха IV. После его вступления в 1589 году на французский престол вошла в состав Франции, монархи которой с тех пор стали именовать себя королями Франции и Наварры. Киберон, Киброн, полуостров на Атлантическом побережье Франции в провинции Бретань. Здесь в конце июня 1795 года английские корабли высадили большой десант французов-роялистов, к которому присоединилось несколько тысяч вандейцев-мятежников. 20-22 июля роялисты и вандейцы были разгромлены войсками республики, возглавляемыми генералом Гошем. Большинство их погибло, остатки десанта были эвакуированы английским флотом. Свыше 700 пленных эмигрантов по постановлению конвента были расстреляны как изменники Родины. Питт, Уильям, в исторической литературе обычно именуется Питтом-младшим, годы жизни 1759-1806, английский государственный деятель, премьер-министр в 1783-1801 и в 1804-1806 годах, главный организатор антифранцузских коалиций феодальных европейских государств. Шеридан Ричард Бринсли, годы жизни 1751-1816, английский драматург, театральный и политический деятель, в 1780-1812 годах член парламента, выступал против враждебной политики Англии по отношению к французской революции. Русскому читателю известен главным образом по своей комедии «Школа злословия». Фридрих Вильгельм первым перешел наши границы. Фридрих Вильгельм II, годы жизни 1744-1797, король Пруссии с 1786 года. В 1792 году он заключил союз с Австрией против французской революции и в этом же году принял участие во вторжении войск коалиции во Францию. Признает Французскую республику и заключает с ней мир. В апреле 1795 года Пруссия заключила в швейцарском городе Базеле сепаратный мир с Францией. К этому ее побудили успехи французского оружия, стремление развязать себе руки для раздела Польши и использовать выгодный момент для укрепления своего положения в Германии в противовес Австрии. Согласно условиям мира, временная граница между договаривающимися сторонами устанавливалась по Рейну. В случае перехода в ее владение территории по левому берегу этой реки, Франция гарантировала уплату возмещения. Пруссия отказывалась от враждебных действий против оккупированных французами стран – Бельгии, Голландии и других, то есть фактически признавала их захват. Гарантируя дальнейший нейтралитет северогерманских государств, прусский король получал над ними протекторат. Мир означал начало распада первой антифранцузской коалиции. Ни Йена, ни Лейпциг не положили конец начавшейся великой ссоре. В сражении при Йене 14 октября 1806 года, во время войны Франции с 4-й коалицией европейских государств 1806-1807 годы, Наполеон разгромил прусскую армию. В сражении при Лейпциге 16-19 октября 1813 года войска России Австрии, Пруссии и Швеции нанесли поражение армии Наполеона. Победа в этой «битве народов», как ее называли, привела к полному крушению наполеоновского господства в Германии. Бискайя – провинция на севере Испании. Виктория – город на севере Испании у подножья Пиренеев, был взят французскими войсками в июле 1795 года. Бильбао – главный город провинции Бискайя, был взят французскими войсками в июле 1798 года. Памплона – город в Испании, в кампании 1794-1795 годов французские войска несколько раз терпели неудачу на подступах к нему. Наварра – историческая область и провинция Испании в западных Пиренеях, так называемая Верхняя Наварра, в X-XVI веке вместе с Нижней Наваррой, смотрите выше, составляла самостоятельное королевство. В начале XVI века была завоевана испанцами. Кастилия – историческая область в центре Испании, состоит из Новой и Старой Кастилии, в XI-XV веках – самостоятельное королевство. Арагон – историческая область на северо-востоке Испании, в XI-XV веках – самостоятельное королевство. Объединение Арагона и Кастилии в конце XV века положило начало единому испанскому государству. Мирный договор был подписан. Имеется в виду Базельский мирный договор между Францией и Испанией, заключенный в июле 1795 года. Испанское правительство пошло на его подписание ввиду военных поражений и угрозы революционного взрыва внутри страны. Согласно условиям договора, Франция возвратила занятые ею территории в Испании, но получила испанскую часть острова Сан-Доминго, современное название Гаити, в Центральной Америке. Испания обязывалась заключить с Францией союз. Карл Карлос IV, годы жизни 1748-1819, король Испании в 1788-1808 годах. Ипр, Шарлеруа, города в Бельгии близ границы с Францией. Сражение при Флёрюсе. В этой битве, близ селения Флёрюс, около города Шарлеруа на юго-западе Бельгии, 26 июня 1794 года французские войска нанесли поражение австрийской армии. Победа внесла перелом в кампанию 1794 года. Австрийские войска были вынуждены оставить Бельгию, и военная угроза республики была устранена. Ландреси. Французская крепость на севере страны, вблизи границы с Бельгией, в апреле 1794 года была взята войсками антифранцузской коалиции, в июле этого же года была освобождена французской армией. Намюр – город в южной Бельгии, вблизи французской границы. Трир – город в западной Германии, вблизи границ с Бельгией, Люксембургом и Францией. Валансьен – французский город и крепость на севере страны у границы с Бельгией. В конце июля 1793 года, после продолжительной и упорной обороны, сдался войскам антифранцузской коалиции. В июле 1794 года, после двухнедельной осады, сдался французской армии. Кревкер. Крепость в Нидерландах южнее реки Рейн. Сдалась французским войскам 2 октября 1794 года. Овладела Амстердамом, Додрехтом, Роттердамом и Гаагой. Речь идет о занятии французскими войсками зимой 1794-1795 годов территории Соединенных Провинций или Республики Соединенных Провинций, как называлось с конца XVI века государство Нидерланды, Голландия. В этой стране была провозглашена так называемая Батавская республика, вступившая с Францией в союз. Военные корабли, застрявшие во льдах, были взяты атакой гусаров в конном строю. Более подробно об этом эпизоде Дюма пишет ниже, глава 29, 3 части. Зеландия, провинция на юго-западе Голландии. Конец примечаний, главе 1.